«Так ему, злодею, и надо, так и надо!» – брызгая слюною, шамкал Антип и тыкал костылем в сторону главного дома. «Погоди! Я тоже поднесу ему, демону, закуску в жизни! За всех, за себя, за княгиню-покойницу, за матюшку неповинную душу внука загубленного! Что мы знаем, то знаем! Сладкая будет закуска! Хо-хо! Скрючит от нее!» «Ты что же, дедушка, неладное, стало быть, что-нибудь проведал про князя?» Матрена насторожила уши. Антип подозрительно осмотрел ее косым взглядом. «Это, друг, не твоего ума дело. Пожалуй, не сказывай, я спросту. Ни тебе и никому не узнать, пока не придет смерть. Либо за мной, либо за князем. Должно я помру раньше, хо-хо. Посмотрю перед смертью, как его задергает, хо-хо. Не смейся, дедушка, страшно. Хо-хо-хо, без того сам не помру и его со света не отпущу». Матрена слушала старика с ужасом, он казался ей сумасшедшим. Но Антип опамятовался и, видя расстроенное лицо своей собеседницы, продолжал спокойнее. «А коли ты что желаешь знать насчет ухода, посоветуй, говори». Матрена изложила ему свои сомнения. Антип рассмеялся. «Чудная ты баба. Ищешь рукавицу, когда она за пазухой. Какого же тебе надо товарища, лучше Михайла Давыдка?» «Давыдок?» Это имя мгновенно осветило Матрёне целый план, значительно упрощавший в ее глазах возможности бегства. «О, Господи! Какая же я была дура, что о нем забыла! Просто затмение нашло! Вот спасибо-то, Антипушка, что навел на разум! А только пойдет ли?» «Пойдет! Кто его удержит? Вольная душа! Загнала беда сокола в клетку, ну и терпит, сидя на жердочке! Спит, воля! А ты позови, разбуди! Пойдет! Да уж лучше-то нельзя и выбрать, хоть весь свет обыщи!» Любимый егерь князя Александра Юрьевича Михайло Давыдок носил истинно здоровую душу в своем здоровенном теле. Он не пил, не играл ни в подкаретную, ни в орлянку, не путался с беспутными женщинами волкоярской дворни. За ним водились только две слабости. С одной он родился на свет. То была страсть к охоте и даже больше самой охоты, к лесу. Он знал в лесу наизусть всякую тропинку, всякий уголок на десятки верст кругом. Лес был его стихией. Он чувствовал себя в лесу, как птица в воздухе, как рыба в воде. Стоило ему ступить на опушку, чтобы его красное лицо вдвое ярче засияло от улыбки, стало вдвое добрее и даже красивее. В болота, считавшиеся непроходимыми, и действительно непроходимые для непосвященных, он неустрашимо вступал с ружьем своим или гашем сиберлеткую и открывал твердые звериные тропы по торфяным кочкам и старым колодам. «И как только ты, Давыдок, терпишь? Все в лесу», — спрашивали егеря. «Ты, должно быть, на лес слово знаешь. Чем в лесу нехорошо? Жутко, зверье это, сверчки, тишь. От одного лешего чай, сколько страха наберешься». «Вон и невидаль», — хладнокровно возражал Михайло. «Что мне леший? Я, брат, сам себе леший». И, глядя на его огромную фигуру, собеседник невольно приходил к заключению. «И точно, никак сродни». Второй страстью Михайлы, благоприобретенную и недавнюю, была сама Матрена Слобожанка, которую он, на общее удивление, залюбил с тех пор, как года три тому назад пировал с нею на одной дворовой свадьбе. Он ухаживал за Матреною без всякого успеха, но с редким постоянством. На других баб Давыдок и смотреть не хотел, хотя с барским любимцем все кокетничали, а для Матрены даже выучился очарование ради играть на еще новом в те годы, только что пошедшем в народе, чтобы убить балалайку и гусли инструменте двурядной гармоники, и быстро сделался настоящим на ней виртуозом. Вообще музыкальные способности Давыдок имел чудесные, прекрасно пел, голосом могучим и длинным, как он сам, но гибким и вдохновенным». И эту способность тоже высоко ценил в нем князь Александр Юрьевич, большой любитель русских песен. Когда Михайло бывало запевал своего любимого «Орла», то князь непременно либо окно в кабинете своем откроет, либо на балкон выйдет, как колокол гудит Михайло над садом. «Как летал-то летал сизый орел по крутым горам, летал орел, сам состарился, пробивала у него сединушка между сизых крыл, побелела его головушка ровно белый снег». «Это он про меня поет», — шепчет князь. Потупели у орла когти острые, ощипались у него крылья быстрые, налетели на орла черные вороны, да терзали они его сизо орла. Качает князь головою, ногою притопывает, рукою в такт бьет. «Эх, не прежняя это моя полеточка орлиная, да не прежняя моя ухваточка соколиная. Разбил бы я черных воронов всех по перышку, да разнес бы их по дубравушке». И так разнесет голосом по дубравушке, что сад отголосками застонет, и лес за унжи аукнется, а князь либо прослезится, либо обругается. И дьявол его знает, Михайлу Давыдка, где он пропадал до 40 годов с таким талантом. Если бы не ушли его лета, я бы его в Питер услал. Пусть бы Михаил Иванович Глинка из него второго Петрова обучил. А Давыдок уже во дворе ребят веселит.